Божьи люди, дорогие мои чадца, как же вы осиротели, да и не только вы, но и мы. Уходят в мир иной Божьи люди, те, кто жизнью своей засвидетельствовал, что они истинно Божии. И таких людей остается все меньше, и пустеет мир. А что скажет о себе следующее поколение? Еще не ясно. Но пока жизнь не утешает благими ожиданиями. Жить все труднее именно потому, что оскудевает мир Божьими людьми. Берегите же крепко заветы мамочки своей. Это не пустые слова, но золотое зерно, которое даст всходы в радости вечности. Молюсь о ней и о вас всегда. Молился и при жизни ее, и по смерти, как узнал о ее отшествии. Да будет ее молитва пред Богом о вас теперь еще более дерзновенна, как была она сильна для вас при жизни мамы. Божие благословение всем вам!